Он сделал эффектную паузу и закончил торжественно. Наложницу себе завел. Я махнул рукой, понимая, что из нашей агитки ничего не получится. На этом и кончилось покушение Щелкунчика включиться в агитпоэзию главполитпросвета. Мы с удовольствием раздавили бутылочку прославленного грузинского вина за упокой души нашего хитрого кулака Пахома и его наложницы. А я зализывал свои сердечные раны и продолжал ходить по редакциям в поисках заработка. Существование случайное, ненадежное, но по сравнению с тем знойным, ужасным летом Поволжского голода 1921 года, который мы пережили в Харькове вместе с Ключиком, теперешняя моя жизнь казалась раем. Можно ли забыть те дни? Многое ушло из памяти. Но недавно один из оставшихся в живых наших харьковских знакомых того времени поклялся, что однажды, и он это видел собственными глазами, мы с Ключиком вошли босиком в кабинет заведующего республиканским отделом агитации и пропаганды наркомпроса, а может быть и какого-то культотдела, уже не помню, как называлось это центральное учреждение республики, столицей которой в те времена был еще не Киев, а Харьков. Да, действительно, мы шли по хорошо натертому паркету босые. Мало того, на нас были только штаны из мешковины и бязевые нижние рубахи больничного типа, почему-то с черным клеймом автобазы. И тем не менее, мы вовсе не были подонками, босиками, нищими. Мы были вполне уважаемыми членами общества, состояли на штате в Центральном республиканском учреждении Югроста, где даже занимали видные должности по агитации и пропаганде. Просто было такое время. Разруха, холод, отсутствие товаров. А главное, ужасный, почти библейский поволжский голод. Об этом уже забыли. А тогда это было неслыханным бедствием, обрушившимся на Советскую Республику, только что закончившую гражданскую войну. Сейчас трудно представить всю безвыходность нашего положения в чужом городе, без знакомых, без имущества, одиноких, принужденных продать на базаре ботинки для того, чтобы не умереть с голоду. Вообще-то мы обычно питались по талонам 3 раза в день, привилегированной так называемой Вуцыковской столовой, где получали на весь день 0,5 фунта сырого черного хлеба, а кроме того, утром кружку кипятка с морковной заваркой и 5 совсем маленьких леденцов, в обед какую-то затируху и горку ячной каши, с четвертушкой крутого яйца, заправленного зеленым машинным маслом. А вечером опять ту же ячную кашу, но только сухую и холодную. Это по тем временам считалось очень приличной, даже роскошной едой, которой вместе с нами пользовались народные комиссары и члены ВУЦК. Жить можно. Но однажды, придя утром в столовую, мы увидели на дверях извещение, что столовая закрыта на ремонт на 2 недели. Мы жили в бывшей гостинице «Россия», называвшейся «Домом Советов», в запущенном номере с 2 железными кроватями без наволочек, без простынь и без одеял, потому что мы их мало-помалу меняли на базаре у приезжих крестьян на сало. В конце концов, мы даже умудрились продать оболочки наших тюфяков. А морскую траву, которой они были набиты, незаметно и постепенно выбросили во двор, куда выходило наше окно. Внизу у конторки бывшего портье сидел на табурете печальный старик-еврей, продававший с фанерного лотка поштучно самодельные папиросы.